Отношения зависимости. Отношения зависимости определяются постановкой условия типа «если ты так, тогда я так». «Если ты меня любишь, значит бросишь все и пойдешь со мной на край света». «Если ты не женишься на мне, не выйдешь за меня, значит ты меня не любишь». «Если ты меня хвалишь, тогда я с тобой дружу». «Если ты не отдашь мне свою лопатку, я прогоню тебя из песочницы». Когда любовь переходит в отношения зависимости, неизбежно возникает поляризация, и равновесие нарушается. Безусловная любовь – это любовь без права обладания, восхищение без поклонения. Другими словами, такое чувство не создает отношений зависимости между тем, кто любит, и предметом его любви. Равновесие нарушается и в том случае, если одно сравнивается с другим или противопоставляется. Мы такие, а они другие. Например, национальная гордость в сравнении с какими нациями? Чувство неполноценности по сравнению с кем? Или гордость за себя в сравнении с кем? Где есть противопоставление, там неизбежно включаются в работу равновесные силы. Их действие направлено либо на то, чтобы растащить субъекты противоречия, либо соединить к обоюдному согласию или для столкновения. Если поляризация создана вами, действие сил будет направлено прежде всего против вас.